Здравствуйте. Здравствуйте. Ильдар Рушанович, это вы? Нет. А кто его спрашивает? Сначала вы представьтесь. Мне он приходится моей мамой. Я ее очень люблю. Я хочу от нее еще братика и сестренку. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Андреевич, это вы? Незнакомая женщина, это вы? Центр взыскания задолженности, Исаулова Наталья Анатольевна. Разговор записывается. А, Исаулова, ты же меня знаешь уже. Я же тебе звонил. Оплату почему до сих пор не произвели? Так я тебе 100 раз на этот вопрос отвечал. Не тебе, а вам. Тебе. Я тебя видел. Вам. Тебя в твою фотку в колотушке выложили. В колотушке? Да. Что такое колотушка? В Телеграме есть канал, где скидывают фото коллекторов с их фамилиями, имя, отчество. Да? От лица, да. Интересно, как же я выгляжу? Как жирная корова. Да что вы. Да. Не правы вы. Да что это не правы? Ну, скинь туда свою фотку, скажи, какая красавица. Зачем? Ну, вы тогда, же все видели. Ну, тогда ты жирная корова. А? Тогда ты жирная корова. Тогда вы невоспитанный человек, Виталий Андреевич. Да мне похуй. Мне похуй. Жди звонков, короче. Примерно в 14:30 по Москве. Будет очень много звонков, будет очень весело. Могу ссылочку скинуть, где ты будешь разговаривать в прямой трансляции. Интересно посмотреть на себя со стороны. Ожидайте негативных последствий. Почему негативных? У меня только позитив. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Сербенюк Екатерина Николаевна. Ага. Компания Верба Коннект. Представляем интересы компании ПКБ. Разговор записывается. Я с Эльдаром... А ПКБ это кто? Первое коллекторское бюро. Че? Это вы, Иков Ильдар Рушанович. Да. Очень приятно. Ага. Звонок вам поступает по поводу вашего незакрытого кредита. Я вижу, что ранее вам уже поступали звонки, сообщали, что у вас 20 902 рубля 30 копеек. Я так понимаю, ранее кредит, который вы не смогли закрыть, у вас тогда были финансовые трудности, что не смогли отдать. Ну, они у меня и сейчас есть. А с чем они связаны? Вы не работаете? Я брокером работал на фирме, торговавшей валютой. Ну и фирма прогорела. Я торговал рублями, а рубль рухнул, и все. И кирдык. Все мои доходы произошли в расходы. А ну сейчас у вас как финансовое положение, что это ваш единственный кредит, который вы не оплатили, других у вас нет? Еще хуже сейчас стало, сейчас вообще караул. После того, как Крым наш, доллар стал не наш. И стало еще веселее. Вы что, не в России живете? Такие вопросы задаете мне, а? Крым наш? Крым наш, бабки. Я зарабатываю, мне хватает. Я знаю, что вы зарабатываете. У вас хорошая семья, дорогая квартира, престижная машина, у вас любящий муж, 2 собаки, 3 кота. Что у вас там еще есть из сладких этих? Прям сказки рассказываю. Я не сказки, вы все так говорите, что вы живете лучше всех. Одни мы только должники, мудаки. Так что я уже представляю эту идиллию, знаете, как Санта-Барбара. Только музыки не хватает. Ты, ты. Мы все люди, мы все берем кредиты. Вы не люди. Вы вообще все конченые. Это я вам прям ответственно заявляю. Не грубите. Люди это мы. А вы все конченые. Так что, что мне с вами обсуждать? Буду вам втихаря завидовать, ночью плакать в подушку, то, что у меня такой сладкой жизни нет. Что же мне теперь поделать? Но не дождетесь, вешаться не буду. Буду дальше жить и горевать. Алло. То есть вы отказываетесь от оплаты, верно? Я почему? Почему? Почему? Вот когда Путин сдвинет, жизнь наладится. И мы все здорово живем. Вы не жалуетесь на страну. Как? А на кого же мне жаловаться? На себя, что ли? Я-то вообще самый отличный гражданин. Вы зарабатываете сколько ежемесячно? Я нисколько не зарабатываю. Я Святым Духом питаюсь. И у меня нету денег даже вот на хлеб с водой. Даже на воду нет денег. Хорошо, пока кислород бесплатный. Я вот кислородом бесплатным дышу. Как только сделают кислород платным, я сдохну. Вот. Угу. То есть вы от оплаты отказываетесь? Ну, что вы не жалуетесь на страну? Вы брали обязательства, вы брали обязательства, да. Которые, соответственно, вы брали обязательства о том, что вы будете оплачивать. А когда это было, напомните? 14.03.2005 год. Ага, 2005. Вы брали на условия срочности, платности и возвратности. Давно это было? Да. Давно. И что теперь? Это повод не отдавать? Это повод радоваться за вас, то, что вы попали с моим долгом. Но вы понимаете, что организация может направить документы в суд? Суд пройдет на основании 126 статьи в одностороннем порядке. Через 15 лет срок исковой давности. Даже самого тяжкого преступления иногда истекает. А вы мне говорите это про даже не сроки, про уголовное дело. Даже... Вы мне говорите даже не про уголовное дело. Вы с какого момента исчисляете срок? Я не слышу, что он говнотрамвай едет. Так вы отвлекитесь и отойдите, чтобы вы меня слышали. Конечно, ради вас отвлекусь и отойду. Ну, тогда давайте так. С какого давайте момента вы исчисляете сроки? Подавайте в суд. Так мы... исковые сроки, так да. Исковые сроки прошли. Вы тут же говорите, прошло срок 7, 15 лет. Ну, не, ну и вы тут говорите, же говорите... мы подадим. Ну, подавайте, поугараем вместе. Так, суд пройдет единолично, без вашего участия. Судебный приказ? Судья посмотрит на дату заключения договора и скажет, ребята, идите на дурняк, пускай вас там вылечат. Что ты мне паришь-то? Я уж в этой каше варюсь, знаешь сколько, девочка моя. Ты еще, блин, бегал в памперсы с салат. Вы корректно диалог ведите. Да с тобой я вам представилась, меня Екатерина Николаевна. С тобой мандафля, я еще корректно разговаривать ко мне. Буду. Ты хуета подноготная. Всего доброго, до там свидания, еще ждите мне, Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я получил смс-ку, меня просили с вами связаться в ней. Я с вами связываюсь. Компания МБА «Финансы» при вопросе Да. Ведется запись разговора. Дарья Николаевна, здравствуйте. Как у вас дела? Хабенков Ильдар Рушанович, это вы? Неверная фамилия. Учитесь читать по-русски. Ильдар Рушанович, это вы? Неверная фамилия. У вас там что, китайским, что ли? Ну, вот, уже лучше, молодцы. Слушаю вас. Это я. Что вы хотели, мои любимые? Дорогие. Звонили вам по вопросу. Не звонили, а смс-ку присылали. СМС-ку присылали. Вам уже, наверное, звонить-то лень. Ну, слушаю вас по задолженности. Что я вам там должен? По вопросу. Ваша задолженность. По вопросу, да. Airlines, да. Мои... Вы знаете, что в компании Airlines одна из самых ведущих компаний... Не перебиваете. Нет, я хочу вас похвалить. Компания Airlines – одна из самых успешных и самых крупных в России компаний по набору всяких гондонов и уёбков в своих ряды. Вот. Я их очень уважаю и люблю. Ну, и там да, всякие там шмары еще недоделанные там работают, конструктивы хотят. Да, конструктив у тебя дома лежит под подушкой на батарейках. Вы готовы общаться или нет? На батарейках ты включаешь потом и всуешь себе свой конструктив. А так-то все нормально у меня. Я люблю тебя. И конструктивное очень люблю. Здравствуйте. Здравствуйте. Центр взыскания задолженности. Исаулова Наталья Анатольевна. А, Исаулова, привет. Как дела у тебя? 100 лет не общались. 100 лет не общались? Да. Соскучились? Соскучился. Не звонишь ко мне вообще уже. Каких-то шавок своих отправляешь, которые конструктивный диалог не умеют вести. Давай с тобой поговорим. А вы Виталий Андреевич? Да, угадала, сучка. Почему так общаетесь? Да как? А кто мне запрещает по-другому? Как хочу, так и общаюсь. Ну, где там истеричка-то та, которая ко мне звонила? С слезах не убежала.